Глава 4. 1878 год. Приезд поклонницы. Как-то раннюю весною 1878 года мы мирно всей семьей сидели за обедом. Освежившись долгой прогулкой, Федор Михайлович был в очень хорошем настроении и весело беседовал с детьми. Вдруг раздался сильный звонок. Девушка побежала отворить, и мы через полуоткрытую в переднюю дверь услышали, как чей-то женский, несколько визгливый голос произнес: «Жив еще?» Девушка, не понявшая вопроса, молчала. «Я спрашиваю, жив ли еще Федор Михайлович?» «Они живы-с», — ответила оторопевшая девушка. Я хотела пойти узнать, в чем дело, но Федор Михайлович, сидевший ближе к двери, опередил меня, быстро вскочил и почти выбежал в переднюю. К нему навстречу поднялась со стула немолодая дама, которая, простирая к нему руки, воскликнула: «Вы живы, Федор Михайлович! Как я рада, что вы еще живы!» «Но, сударыня, что с вами?» — воскликнул в свою очередь изумленный Федор Михайлович. «Я жив и намерен еще долго жить!» «А у нас в Харькове разнеслись слухи», — говорила в волнении дама, «что жена ваша вас бросила, что от измены ее вы тяжко заболели и лежите без помощи, и я тотчас выехала, чтобы за вами ухаживать. Я к вам прямо с машины». Слыша возгласы, я тоже вышла в переднюю и нашла Федора Михайловича в полном негодовании. «Слышишь, Аня», — обратился он ко мне, «какие-то негодяи распустили сплетню, будто ты от меня убежала. Как это тебе покажется? Нет, как это тебе покажется?» «Да успокойся, дорогой, не волнуйся», — говорила я. «Это какое-нибудь недоразумение. Уйди, пожалуйста, тебя в передней продует». Я потихонечку потянула Федора Михайловича в сторону столовой. Он меня послушался, ушел, и еще долго слышались из столовой его негодующие восклицания. Я же разговаривала с незнакомкою, которая оказалась учительницей, очень добрую, но не особенно должно быть умную особой. Ее, кажется, прельстила мысль ухаживать за знаменитым писателем, которого покинула негодная жена, и, возможно, что проводить его в лучший мир, а затем гордиться остальную жизнь тем, что он скончался на ее руках. Мне было до нельзя жаль бедную незнакомку, очевидно, серьезно взволнованную, и, извинившись, я отошла на минутку в столовую и сказала мужу, что хочу накормить ее обедом. Федор Михайлович замахал руками и зашептал: «Да, позови ее, только дай мне сначала уйти», вскочил с места и ушел к себе. Я вернулась к незнакомке и предложила ей отдохнуть и пообедать. Но она, видимо, огорченная сделанным ей мужем моим приемом, отказалась и попросила только горничную отнести до извозчика ее довольно большую плетеную корзину, которую за ней принес дворник. Я не стала настаивать, но осведомилась, где она остановится и как ее фамилия и имя отчество. Вернувшись к мужу, я нашла его в большом раздражении. «Нет, ты подумай только», — говорил он, в волнении ходя по комнате. «Какую низость придумали! Ты меня бросила! Какая подлая клевета! Какой это враг сочинил!» Мысль, что меня могли оклеветать, наиболее поразила мужа в этом инциденте. Видя, что это сравнительно неважное происшествие так сильно его обеспокоило, я предложила ему написать в Харьков к своему старинному другу, профессору Бекетову, и расспросить его, какие слухи там о нас ходят. Муж принял мой совет, в тот же вечер написал Бекетову и немного успокоился. На другой же день он просил меня навестить незнакомку, но я ее не застала, она еще утром уехала обратно.